Глава 18. Поход в гости к древнему богу — не то мероприятие, на которое идут без должной подготовки. Вот поэтому первое, что мы сделали, это принялись подсчитывать силы и средства, которыми для вторжения в божественные чертоги располагаем. «Итак», — произнес я, отчеркивая длинную горизонтальную черту на бумаге. «Наши силы». Сидели мы вновь у меня на чердаке, как водится, сообразив на троих. Все дальнейшие замеры в Глушаковской обсерватории только подтвердили наличие электромагического щита, совершенно не дающего рассмотреть, что там за ним. А мои откровения о том, что это, скорее всего, дело рук древнего, вполне себе бодрствующего и здравствующего бога, заставило обоих товарищей крепко задуматься. Глушакову я напомнил про мумию, что мы завалили под Академией, а затем ему и Иквусу рассказал все, что смог по этим богам найти. Про барельефы в Некрополе, повествующие о битве богов с таинственными хозяевами города мертвых, про необычного слугу, которого видели совершающим над людьми странные ритуалы, всю историю первого года обучения, связанную с гибелью младшего Касса, мое собственное попадание в неизвестное место и неудавшееся стирание памяти. А в конце вспомнила и про полукровок, таинственно пропавших, после ночи любви. «То есть ты их трех сразу прямо там?» Сергей помотал головой, одновременно в удивлении и восхищении. «Силен! Это же надо собственных убийц совратить!» «Иного, думаю, и быть не могло», — заметил обдумывающий мои слова Иквус. Павел мастер выпутываться из передряг совершенно иррациональным способом. «Я заметил», — хохотнул Глушаков. «Ну, хватит меня обсуждать», — возмутился я. «Имейте совесть. Серьезное дело все-таки». «Ладно, ладно», — поднял вверх ладони Сергей. «Мы же так, по-дружески». В общем, вновь сконцентрировавшись на древнем живом боге, мы принялись решать, как к нему попасть. То, что в его обитель так просто не попасть, было понятно всем. Что проход к нему где-то в бывшем владении Кассов согласились все. Слишком много с тем местом совпадений. Но что там за проход? Вот в чем был главный вопрос. «Если там был телепорт, то, боюсь, сейчас он, как и все остальные на планете порталы, не работает», — произнес Глушаков. «А если нет?» — возразил я. «Если там что-то наподобие вложенного пространства, какие делал Сева». «Это еще что за пространство?» — непонимающе сдвинул брови к переносице бывший трудовик. Вздохнув и неодобрительно на меня посмотрев, Иквус нехотя пояснил. А я, спохватившись, вспомнил, что это был вроде как наш секрет. «Думаешь, это оно?» — спросил у Сева Глушаков, но тот лишь пожал плечами. «Кто знает, но маловероятно. Кроме как у земных магов, подобного я нигде не встречал». «А если это не вложенное пространство, а пространство, сдвинутое вбок по временной шкале?» Догадка, пришедшая на ум, захватила меня. И я, широко раскрыв глаза, посмотрел на товарищей. «Ну помните? Как подземелье под Академией. Ты мне...» — я ткнул пальцем в Сергея. «Еще рассказывал, что та область сдвинута на 5 минут вбок и всегда находится в 5 минутах от нас. Ни в прошлом и ни в будущем». Хотя, вспомнив, что попадали мы туда порталом, тут же погрустнел. А вот Иквус оживился. Бровь его задумчиво дернулась вверх. Ладони на подлокотниках кресла несколько раз сжались в кулаки, словно разминаясь, и бывший завхоз, посмотрев на Глушакова, произнес: «А Паша-то, скорее всего, прав. Я еще в тот раз, когда мы эти катакомбы зачищали, подумал, что игры с временной осью как-то слишком были даже для Старой Империи, и изучение архивов в замке Верховного и командном центре тоже ни о каких темпоральных экспериментах сведений не дало. Мои коллеги на Земле пробовали, и даже кое-какие результаты получили, но это направление магии оказалось слишком опасно и непредсказуемо, поэтому все результаты экспериментов уничтожили. Так что, пожалуй, я тоже поставлю на местных богов, что это их рук дело». «Вот только как мы туда без портала попадем?» — хмуро спросил я. «А портал не обязательно», — вновь ответил Иквус. «Временной фазовый сдвиг можно попасть и без него». «Только это опасно», — прищурился Сергей. «Не с аватаром», — улыбнулся бывший завхоз и посмотрел на меня, очень пристально и внимательно, как на подопытного. Похоже, он задумал очередной эксперимент, и в этот раз я был его частью. Лишний народ с собой решено было не тащить. Если уж там не справимся мы, то и никто не справится. Однако область, в которой предположительно был создан временной сдвиг, плотно оцепила инквизиторская стража с контрразведчиками под командованием Игнациуса. Сам инквизитор хмурился. Больно ему не хотелось отпускать нас одних. Но Верховный подтвердил своим приказом нам не мешать. И ему оставалось только покрикивать на своих подчиненных, да в сотый раз обходить периметр, проверяя оцепление. Выйдя из штабной палатки вслед за ним, на краю того болота, куда в прошлый раз нас привела глушаковская ученица Силана, я посмотрел на ровную, простирающуюся вдаль зелень, с выпирающими кочками и островками, с растущими на них корявыми деревцами, а затем перевел взгляд назад. Крики птиц, что привлекли мое внимание, взбалмошно носясь в воздухе, сигнализировали, что к нам движется большой отряд. Но увидев, как на холме появляются первые отряды имперского легиона, я только покачал головой. Подойдя к Игнациусу, довольно щурившемуся на приближающуюся к нам колонну легионеров, спросил. «И зачем они? Вряд ли они удержат то, что может прорваться отсюда наружу». «Они здесь не для этого», — ответил ничуть не смутившись инквизитор. «Если ты не забыл, мы в эльфийской марке, и граница, хоть ты ее и отодвинул, все еще не так далеко. Я бы не исключал, что эльфы могут за нами наблюдать и попытаться нанести свой удар. Как-никак, здесь три самых ценных после императора лица». Тут с логикой контрразведчика я был вынужден согласиться. Тем более, что наша нездоровая активность тут могла насторожить кого угодно. Разделившись на манипулы, легион стал расползаться в стороны, привычно организуя полевые лагеря по периметру, а мы втроем принялись готовиться к вылазке. Правда, мое предложение пойти на то место, где меня с девчонками в прошлый раз захватили, парни отвергли. То, как этот варан-богомол так быстро там оказался, означает, что они наблюдают за тем местом. А нам реклама раньше времени не нужна, — ответил Глушаков. Так наоборот, — попытался я его убедить. Ловля на живца. Вон, у Игнациуса уже дважды успешно. Не советую, — индифферентно произнес Иквус, в неизменных черных одеждах, стоя на большом, невесть как оказавшемся на краю болота камня и глядя вдаль. «Ловля на живца хороша, когда точно знаешь, что сильнее противника. А здесь я этого утверждать не возьмусь». «Ну ладно», — сдался я. «Тогда что предлагаете?» Сойдя с камня, Сева, заведя руки за спину, несколько раз прошел вперед-назад, мимо нас, затем негромко сказал. «Я предлагаю взломать пространственно-временной континуум в локальной точке на краю зоны. Небольшой, пару метров в диаметре. Такой разрыв не затянется сразу и не должен привлечь внимание». «И как это сделать?» «С помощью твоей силы». Резко развернулся он ко мне, отчего полы его мантии взметнулись, хлопнув словно два черных крыла. «А если поближе к процессу?» — уточнил я. «Все просто. Нужно лишь создать в точке такой магический потенциал, грубо говоря, нарастить плотность магии до такого предела, что начнет разрушаться сама ткань пространства. Обычному магу такое не под силу, а вот аватар, обладающий уникальными магическими характеристиками, такое теоретически создать способен». «А не опасно разрывать континуум?» — вновь спросил я. «Ну...» — протянул Иквус. «Искусственно созданный временной сдвиг, по идее, должен начать разрушаться раньше, чем ткань пространства-времени». «Ну тогда ладно», — кивнул я. Затем уточнил. «Где и когда начинаем?» «Здесь и сейчас», — — решительно ответил верховный чародей. «Скажи своим, чтобы отодвинули лагерь на 1000 шагов. Ближе может быть опасно». «Светлейший!» К королю эльфов осторожно приблизился придворный, замирая в почтительном отдалении. Глава эльфийского королевства молча переживал утрату сына, который вез то, что должно было их всех спасти, и так неожиданно погиб, почти завершив свою миссию. Умудренный жизнью эльф никак не мог поверить, что их корабль сбили. Никакая известная магия не могла перехватить двигающийся на такой скорости аппарат. Если только сбившие сами не обладали подобным уровнем маготехнологий. Произошло это на территории Империи, хоть и над тем районом, в котором считалось, что ничего примечательного у них нет. Ни серьезных форпостов, ни крупных городов. Видимо, они ошиблись, причем дважды. Как в оценке района, так и в оценке возможностей противника. И проклятые людишки смогли отследить и убить его сына. «Что?» — спросил он глухо, не глядя на вельможу. «Наша разведка докладывает, что имперцы производят какие-то приготовления недалеко от границы». «Что эти ублюдки затевают? Нападение на нас?» «Сложно сказать, светлейший, но засекли перемещение как минимум одного имперского легиона и большого количества инквизиторской стражи. Также, по непроверенной информации, там может быть один или двое людей из особого списка». Эльфийский король перестал упрямо сверлить взглядом пустоту и медленно повернул голову, переведя взгляд на склонившего голову придворного. Особый список включал в себя наиболее опасных людей, как властью, так и личным могуществом. Были в нем и император, и глава инквизиции, и архимаг. Убийство любого из них было весьма чувствительным ударом по империи и давало шанс хоть частично, но отомстить за смерть сына. «Кто именно?» «По описанию, это старший инквизитор Ширяев, тот, который убил патриарха вампиров и лично зарезал королеву». «Готовьте боевую пятерку». «Нет, 3 пятерки», — произнес он голосом, полностью лишенным эмоций. «Любой ценой, но они должны его уничтожить». «Давай», — подбодрил меня Иквус, выглядывая из амбразуры и крепкого каменного дота, сооруженного Глушаковым на случай, если что пойдет не так. «Хороши, товарищи. Сами спрятались за метровой толщины стенами из уплотненного магией камня, а я давай им тут. Впрочем, они, в отличие от меня, аватарами не были, и к магии проклятия иммунитета не имели. Поэтому бурчал я так, больше из вредности. Передо мной все так же простирались бескрайние болота, под ногами и позади была твердая земля, и Иквус предполагал, что это и есть граница зоны сдвига. Больно уж резкий был переход. Ну что ж, проверим. Выставив вперед ладони, я начал формировать на границе болота шар из плотно спрессованной сырой силы. Тот клубился, наливаясь темнотой, и пытался расползтись, впитаться в окружающий воздух, землю и воду, но я не давал ему этого сделать, упрямо заставляя сжиматься все сильней. «Вижу изменения пространственных полей!» — крикнул мне Иквус из дота. «Поднажми!» «Легко сказать. С меня и так уже пот лил в 3 ручья, а клубок тьмы передо мной, сжатый до предела, бурлил как живой, удерживаемый лишь моим неистовым желанием не дать ему вырваться наружу. Я закрыл глаза, ощущая его внутренним взором, словно сгусток черного пламени, а затем, заскрипев зубами, стал сырую силу даже не вливать, впрыскивать, проталкивать, словно поршнем, преодолевая внутреннее давление. Порция за порцией, порция за порцией. «Паша! Паша, мать твою! Да лять! Очнись, чтоб тебя!» Назойливые звуки, на которые я поначалу не обращал внимания, вдруг пробились в сконцентрированное на одной единственной задаче сознание. И внезапно я осознал, что меня зовут, и даже уже не просто зовут, а матерят, на чем свет стоит. Резко очнувшись, я перестал вливать силу в клубок и рефлекторно оттолкнул от себя вперед, где тот радостно ухнул, вспухая темным облаком и медленно растворился в окружающем пространстве. «Надо будет почистить», — подумал я, подмечая, как неструктурированная сила буквально вплетается в окружающее пространство. А то уже через пару дней незадачливому путнику, оказавшемуся тут, резко поплохеет. Обернувшись, я замер, внимательно разглядывая застывшего за моей спиной Глушакова с длинным дрыном в руках, которым он как раз примеривался меня от души приложить. Увидев, что я смотрю на него, он выдохнул, опуская подобранный где-то ствол молоденького деревца, и произнес: «Фух, успели. Я уже тебя вырубать хотел. Ты нам чуть весь континуум в клочья не порвал. Видел бы, как тут все корежить начало». Тут я обратил внимание на несколько лежавших в беспорядке вокруг нас странных тел в огромных доспехах, из толстенной брони, все в шипах, обвешанные черепами, с торчащими из шлемов рогами. Спросил: «А это еще кто?» «Да кто же их знает?» — пожал плечами Сергей. «Ты когда начал пространство корежить, стали появляться какие-то провалы прямо в воздухе. Оттуда эти и полезли. Орали что-то типа: „Крови богу крови и черепа трону из черепов“. Фанатики, видать, какие-то. Но мы их с Севой быстро утихомирили. А потом уже стали думать, как до тебя достучаться». «Ладно, хрен с ними», — махнул я рукой на трупы в броне. «Лучше скажи, у нас получилось?» «А ты не видишь?» — хмыкнул Глушаков. «Ну, присмотрись повнимательней». Он кивнул вперед, и я, проследив за его взглядом, уставился на все то же болото. Впрочем, нет, не то же. Метрах в пяти передо мной, словно в невидимом овале, я увидел немного другую картинку. Не те растения, другое расположение островков, и главное, в этом овале на горизонте просматривалась какая-то рукотворная конструкция, словно темный исполинский куб, поставленный на землю. Сместившись в бок, я увидел, что за пределами овала никакого куба не просматривается. «Вот это, видимо, и есть обиталище последнего бога», — произнес присоединившийся к нам Иквус. «Ну что, двинулись?» «Двинулись», — кивнул я и первым решительно шагнул в созданный проход. Пора было, наконец, расставить все точки над «ё». Стоило троице исчезнуть внутри, как спустя несколько минут на поляне зашевелился воздух, и укрытые невидимостью фигуры, которые по легкому мареву мог заметить только очень зоркий человек, одна за другой стали проникать в портал следом. Профессиональные убийцы эльфийского королевства терпеливо вели свою цель, дожидаясь момента, когда можно будет атаковать. Терпения им было не занимать, как и опыта. Поэтому они не спешили. У цели не должно было быть ни единого шанса на спасение.